Глава 15. Бережная вошла в палату Евдокимова, и тот, увидев ее, обрадовался. «Какие люди!» — воскликнул он и помахал здоровой рукой. Зато визит Веры явно не понравился молодой медсестре, которая поднялась навстречу и строго спросила, кто ее сюда допустил. «Риточка», — обратился к медсестре Иван Васильевич, — «это моя коллега». «Правила для всех одни», — отрезала та. «Мы сейчас параллельно расследуем одно и то же дело», — объяснил следователь Евдокимов. Вера доставала из сумки бутылки соков, пакеты с провизией, фрукты. Медсестра наблюдала за этим с явным неудовольствием. «Зря вы так тратились», — наконец произнесла Рита. «Здесь есть кому позаботиться об Иване Васильевиче». «Пивка случайно не прихватила?» — шепотом спросил Евдокимов. «Ну, раз нет, так не надо. Я как раз решил купить себе 1,5 литра пшеничного нефильтрованного, а тут, вижу, ювелирку грабит. Пришлось стремительно принимать решение, что для меня важнее — пиво или служебный долг». «Их всех взяли», — сообщила Бережная. «Так я в курсе. Мне еще передали, что ювелирная фирма пообещала компенсировать мне стоимость испорченного костюма и предоставить скидку на обручальные кольца, если я вдруг соберусь в ближайшее время жениться». «Ради этого стоит», — согласилась Бережная. «Но я по делу, Ваня. Ты можешь прямо сейчас объявить в розыск автомобиль, который я тебе укажу? Машина связана с убийством Гасилова. Мои люди осмотрели прилегающие обочины в лесу перед спуском к той самой речушке Пиполовке и обнаружили следы внедорожника, который стоял за елками. Если он находился там ночью, то это вызывает вопросы. Кроме того, черный рейндж-ровер засветился и в другом месте, связанном с нашим расследованием. Ну, если никто, кроме меня, этого сделать не может, то, конечно, помогу», — согласился Евдокимов. «Только поподробнее, пожалуйста». Он позвонил с телефона Бережной, номера машины были записаны, как и координаты женщины, которая, возможно, окажется за рулем. Когда разговор был закончен, Иван Васильевич передал аппарат Вере и спросил: «Неужели что-то удалось найти, какую-то зацепку?» «Вроде того», — уклончиво ответила Вера, «но не хотелось бы подробно рассказывать, чтобы не сглазить. Сам знаешь, что зацепка есть, а ухватить за нее не получается». «Но все-таки», — вздохнул Гасилов и признался, «а у меня глухо. Понятно только, что это, скорее всего, внутренние разборки. У них в концерне периодически кого-нибудь убивают. Прямо как пауки в банке грызутся. Только выгоду от их грызни получает всегда Ракитин. А ты понимаешь, что при его финансовых возможностях можно организовать любое преступление? Зачем же тогда он сам бы стал убивать Гасилова, после чего уехал с места преступления, прихватив орудие убийства? И потом, там по времени есть расхождение. И какая-то блондинка присутствует. Погоди», — вдруг вспомнил Евдокимов. «Ты сейчас подавала в розыск автомобиль и какую-то даму. Неужели та самая? Как ты ее нашла?» Рита вздохнула и демонстративно вышла. «Ваня», — шепнула Бережная, — «какая девочка симпатичная за тобой ухаживает. Ты уж тут не теряйся. Она так смотрит на тебя». «Что вы все ко мне с этой девушкой пристали?» — еле сдерживая улыбку, воскликнул Евдокимов. «Виктор Викторович, мама опять же, теперь вот ты. А где ты еще сможешь найти жену, чтобы и красивая, и заботливая была? Не в следственном же комитете». «Упаси Боже», — согласился Иван Васильевич, — «только не там. Как ты ушла от нас, ни одной нормальной там не осталось. А если Горохов будет брать на себя руководство каждым расследованием, а потом увольнять всех, кто под его руководством с расследованием не справился, то скоро на смену опытным оперативникам придут девочки, которые будут пребывать на место происшествия лишь для того, чтобы сделать селфи и дать интервью телевидению. Вернулась Рита с капельницей. Вероятно, она услышала последние слова, сказанные Евдокимовым, и напряглась. «Ухожу, ухожу», — кивнула ей Бережная. «Вы уж заботьтесь о нем, пожалуйста». «Чуть не забыл», — остановил ее Иван Васильевич. «Горохова, партнеры Ракитина, попросили об активизации расследования. Сами они считают Николая Николаевича единственно возможным убийцей, против которого есть неопровержимые улики и показания охранника. Объявлена награда. Ну и все в таком же духе. Горохов спешит в отпуск к морю, а потому наломает дров. И учти, он тебя ненавидит за что-то». «Я в курсе», — кивнула Бережная и вышла. Приблизилась к палате, в которой лежал Ракитин. У входа на стульчике сидел тот же самый охранник, что накануне. Он поднялся и поздоровался. «Не устали от сидячей жизни?» — поинтересовалась Бережная. «Еще как», — со вздохом ответил полицейский. «Спину ломит. Встаю, ноги разминаю, а тут еще воздуха не хватает. Душно и лекарствами пахнет. Я этот запах не выношу с детства». «Я зайду в палату». «Да ради бога, только сумочку предъявите для досмотра». Она опять достала телефон и травматический пистолет, передала их охраннику и открыла дверь палаты. Внутри находился главный врач, который в ответ на ее приветствие махнул рукой так, словно прогонял прочь. Тут же он вышел к ней в коридор и сообщил, что звонил некто Горохов, откуда-то узнавший, что вход в отделение охраняют люди Рубцова, и пообещал приехать лично и спустить их с лестницы. После этого Горохов поинтересовался, ходит ли к Ракитину некая проходимица Бережная. Виктор Викторович признался, что заходила как-то, и в ответ услышал брань и обещание повесить на главврача статьи за содействие в совершении преступления, за воспрепятствование ходу расследования, за преступную халатность, незаконное обогащение и получение взяток. «Это все?» – спросила Бережная. «Еще назвал меня оборотнем в белом халате и потребовал, чтобы я подготовил преступника к транспортировке в тюремную больницу, на что я ответил, что если на то будет решение суда, определившее меру пресечения, тогда выполню его просьбу, если состояние больного позволит». «А как Ракитин?» – поинтересовалась Вера. «Когда я смогу с ним встретиться?» «Надеюсь, скоро, но я не могу ничего гарантировать. Простите, но у меня складывается впечатление, что вы не заинтересованы в его скорейшем выздоровлении». «Мы делаем все возможное. Кстати, от вас звонили и просили взять на этот период паренька вроде как санитаром. Я выполнил вашу просьбу. Хотя теперь у нас в этом отделении полная укомплектованность санитарами. Буквально только что взяли на работу очень исполнительную девушку. А зачем нам еще ваш парень? Спасибо, что выполнили мою просьбу. Я уже видела Петю». «Так его уже все видели. Девчонки из других отделений специально бегают смотреть, как он пустую каталку по этажу туда-сюда гоняет. У вас что, других нет? Где вы видели двухметровых накачанных молодых санитаров с голливудской улыбкой? Простите, но у нас есть и своя охрана, да еще полицейский пост, а теперь и люди Рубцова. Вы уж как-нибудь договоритесь с ним о взаимодействии? У нас как-никак больница, и пациенты законно интересуются, когда перестрелка начнется. Для кого-то это, может, и представляет интерес, но уж точно не для меня. Кстати, Рубцов сейчас в палате возле ординаторской. Они там организовали комнату отдыха для своего подсменного состава. Как вы думаете, мне это надо?» А Вера и без того планировала встретиться с Рубцовым и поделиться информацией. Ведь даже главный врач все понял правильно. Нужно взаимодействовать. В палате возле ординаторской она застала бывшего майора, беседующим с адвокатом Перумовым. Кроме них никого в помещении и не было. Оба обрадовались ее визиту. «Вы слышали?» – обратился к ней адвокат. «Слышали, что теперь Горохов будет руководить следствием, и будто бы он хочет вывести отсюда Николая Николаевича, А это уже ни в какие ворота. Ведь сейчас мерой пресечения Ракитину объявлена подписка о невыезде, постановление о которой он, по известным причинам, подписать не смог. А следовательно, мы на вполне законном основании имеем право увести его отсюда в надежное место. Понятно, что это может рассматриваться как попытка скрыться от следствия, но если мы, например, по медицинским показаниям вывезем его за границу для дальнейшего лечения, скажем, в Швейцарию или в Израиль, откуда его не выдадут? «Уж лучше сразу в Гондурас», – посоветовала Вера. «Оттуда не выдают, это точно». Тегусигальпа, говорят, хороший городок с пальмами. Только что тогда станет с предприятием Ракитина? Совет директоров, насколько мне известно, уже вывел Николая Николаевича из своего состава по недоверию, а когда его не будет в стране, произойдет реальный и почти законный рейдерский захват. За время лечения за границей суд вынесет заочное решение об аресте Ракитина, а потом еще и заочно осудит. Нужно ли ему такое бегство? «Почему вдруг сразу осудит?» – спокойно спросил Рубцов. «Насколько мне известно, главного свидетеля обвинения нет. Да и был ли он вообще? Ведь этот Мешков жил по чужому паспорту. Сейчас наша служба безопасности пытается определить его связи». «Значит, еще не определили. По этой теме у меня есть еще один вопрос. Имеется ли в ближайшем окружении Плохотникова молодая женщина, 30 лет, блондинка? Зовут Ирина Хриплова». «Не знаю. Такой информации у меня нет». «А у покойного Рогожкина была такая?» «При чем здесь Юрий Данилович?» – не понял Рубцов, но ответил. «У того была, кажется. У него как раз с этого и началось. Жена Рогожкина обвинила его в измене, то есть в связи с какой-то блондинкой. Не обвинила, разумеется. Попробовал бы кто-то Рогоже предъяву сделать». Жена Рогожкина поплакалась об этом Ларисе Суркис, та поделилась чужим горем с Жанной Гасиловой, а та уже разнесла новость по секрету всему свету. В результате, по совету Жанны, жена Рогожкина, а именно Голикова, она носила свою девичью фамилию, за что ее называли не Голиковой, а Шапоголиковой. Так вот, жена Рогожкина, по совету Гасиловой, завела себе любовника, которого, как решило следствие, подбила на убийство мужа. Кто вел расследование? Начинал Евдокимов, который тут же на этаже лежит, но потом у него дело перехватил Горохов. Вы интересуетесь блондинкой, потому что блондинка была в Бентли в ту ночь? Предполагаю. Кроме того, есть подозрение, что она как-то связана с Плохотниковым. Выясним. Но если бы у Плахи была какая-то постоянная связь на стороне, у меня имелась бы информация. А разовых девиц мы не отслеживаем. И еще вопрос. Фамилия Сидоркин вам ни о чем не говорит? Слышал такую фамилию, кивнул Рубцов. В 90-х, когда я только начинал, судили одного придурка, выдававшего себя за авторитета. Так он перед началом судебного заседания решил сделать официальное заявление. Поднялся и сказал, что его дело должно рассматриваться в особом порядке, и отношение к нему суда тоже должно быть особое. Потому что его семья столетиями является объектом преследования, клеветы и несправедливости. Дело в том, что его предок в начале 17 века жил в городе Копорье и был там в большом авторитете. В таком авторитете, что его кандидатуру выставили на голосование, когда выбирали царя всея Руси. Его поддерживали новгородцы и псковичи, которые сообща заявили, что если не изберут Сидорку царем, то Псков и Новгород выйдут из состава России и образуют свою республику. Для придания кандидату веса псковичи избрали его своим посадником, но, по утверждению обвиняемого, московские агенты пустили ложный слух, будто бы новый посадник торгует должностями, вымогает взятки у купцов, заморских гостей и посадских. Псковичи прогнали его, а если бы не эта наглая клевета, то была бы у нас в России династия Не Романовых, а Сидоркиных. Все поржали тогда. Но потом судья, очевидно, решила проверить эту информацию и выяснила, что подсудимый, судя по всему, не лжет. Был такой персонаж в истории, и называли его «Копорский вор». Он даже одно время пытался выдавать себя за убиенного царевича Дмитрия. Лжедмитрий III. Первый – Гришка Отрепьев, второй – Тушинский вор. «У вас тоже интерес к истории, как я вижу», – остановила рассказчика Бережная. «Ракитин привил эту любовь?» «Неважно, кто», – отмахнулся Рубцов. «Вы спросили?» – я ответил. «Что стало с нашим Сидоркиным?» Получил срок, но не такой большой, какой светил по закону. Очевидно, судья тоже любила историю. Но это была уже не первая его ходка. На зоне он был коронован, потом освободился, но пробыл в России недолго, уехал на постоянное проживание за рубеж. «По моим данным, он сейчас сидит», — сказала Бережная. «Не помню номер исправительного заведения, но где-то в Мордовии». «Значит, мы о разных Сидоркинах говорим. А есть и другой?» Рубцов задумался и ответил, но без особой уверенности. «У того авторитетного Сидоркина погоняло было копа. Не называться же ему Сидором, то есть мешком. А вот второй был такой. Вспомнил. Говорили даже, что он младший брат копы. Но он все на подхвате у кого-нибудь. Пальцы гнул, но больше на понт брал. Короче, он даже Суркиса пытался крышевать, когда тот квартирами спекулировал, и сразу паровозом пошел. Суркис отмазался, естественно. А почему вдруг такой интерес? Блондинка, которую мы ищем, дочь некоего Андрея Сидоркина, судя по всему, того, что работал Суркисом. Есть основания полагать, что она была знакома с Рогожкиным. По крайней мере, он оплатил аренду ресторана для встречи выпускников педагогического колледжа, который эта девушка заканчивала и который окончил он сам. Теперь она почти наверняка как-то связана с Плохотниковым. Рубцов начал ходить по комнате, а присутствующий при разговоре Перумов сказал, переводя взгляд с Бережной на начальника службы безопасности ракитинской фирмы. «Лет 10 назад в криминальных кругах ходили слухи о какой-то девушке-киллере. Говорили, что она бывшая спортсменка, совсем еще юная, жестокая и будто бы из Прибалтики, потому что блондинка. Никто ее лично не знал, но легенда какое-то время существовала». «Слышал про такую», — признался Рубцов. «Действительно, лет 10 или 8 назад это было. А вы», — он посмотрел на Бережную, — «случайно не в курсе?» В Следственном комитете никто тогда серьезно не воспринимал эту информацию, потому что свидетелей не было, и тех, кто общался с девушкой-киллером, тоже. Все посчитали, что это очередная бандитская сказка про честную воровку типа Соньки из «Золотой ручки» или «Песенной Мурки». Но меня другое удивляет, насколько узок бандитский мир. «Скажу вам больше», — подхватил Рубцов. «Ракитин летал в Испанию для того, чтобы выкупить пакет акций, который Рогожкин передал в какой-то некоммерческий фонд. Так вот, человека, который ему переуступил пакет, звали как раз Леонид Сидоркин. В разное время его называли Лёва Клёпа, потом просто Клёпа, но это все по молодости. 4 ходки на совести. Но короновали его как копа. Я проверял его. Ушлый дядечка, но любил языком трепать». «А чего сразу не сказали? Начали рассказывать какую-то историю про уголовника, претендующего на царскую корону? Просто хотел узнать, к чему вы клоните и зачем вам информация о копе. Вот я и говорю, ушлый и трепло порядочное». «И он продешевил?» «Именно так, хотя сумма все равно была немаленькой. Но не в этом дело. Рубцов показал Вере на кресло. Разговор у нас с Коротким не получится, так что вы присаживайтесь. Обернулся к адвокату. Без обид, но полчасика погуляйте где-нибудь. Я как раз обедать собрался, тут рядом неплохой ресторанчик имеется. Час-другой я, пожалуй, посижу там. Он взглянул на часы. А вообще, если я никому больше не нужен, то поработаю сегодня с документами в офисе. Дверь за Перумовым закрылась. Но Рубцов продолжал молчать. И тогда Бережная сама продолжила разговор. На протяжении всех лет существования вашего предприятия совет директоров теряет своих членов, напомнила она. Практически все они погибали. Странным это не казалось вам лично? Вы же в свое время убойный отдел возглавляли. Рубцов кивнул. Некоторые погибали, согласился он. Потом замолчал, словно пытаясь понять реакцию Веры, и после этого признался. То есть погибали практически все. Вы хоть пытались заниматься расследованием? Естественно. Но сразу выяснялось, что это все их внутренние разборки. Я имею в виду, что они никоим образом не касались Николая Николаевича. Каждый из члена совета директоров мечтал приблизиться к Ракитину, стать, если не вровень, то хотя бы рядом, и остаться единственным приближенным. У всех этих ребят криминальное прошлое, и каждый из них хотел бы, чтобы оно было забыто, чтобы в глазах общества они были порядочными и уважаемыми людьми. Но черного кобеля не отмоешь до бела. Ракитина они боялись, потому что знали, если с ним что-то случится, не скроется никто, и месть будет страшной. Потом их устраивало быть под ним, потому что все они никогда не поднялись бы выше мелочевки, тратили бы свои силы и средства на бани, девочек, казино, дорогие тачки. Я, конечно, контролировал ситуацию. Везде имелись свои люди, которые докладывали о каждом шаге наших партнеров. Офисные АТС были на прослушке, как и сами офисы. Когда, например, Николай Николаевич узнал от меня, что одной из сотрудниц Гасилова нужны средства на операцию для матери, он вызвал Горика и дал ему эти деньги. Он не мог напрямую это сделать? Не мог. Посчитал, что девушка будет считать себя обязанный ему. Но ведь она стала считать себя обязанной Гасилову. Эта девушка сейчас знает, кто дал эти 50 тысяч? Какие 50 тысяч? Удивился Рубцов. Гасилов получил для нее куда больше. Вот как оказывается. Рубцов покачал головой и усмехнулся. От кого на самом деле поступили деньги, она не знает. Ни Ракитин, ни я никогда не скажем, чтобы не травмировать ее. И Гасилов теперь не скажет, согласилась Вера. В прошлом году застрелили Рогожкина, продолжила Рубцов. Ваш бывший коллега, лежащий сейчас в своей палате, установил номер машины, выяснил, кто был за рулем. Короче, все сделал, но лавры достались Горохову, хотя, если бы не поспешность полковника... Иван Васильевич наверняка узнал бы много интересного. Что, например? Например, что люди Рогожкина следили за его женой Шопоголиковой и ее любовником, знали, где они встречались, и наверняка были в курсе их договоренностей. Хотя последнее лишь мое предположение. Но с точки зрения здравого смысла, если жена изменяет мужу, тот обязан принять какие-то меры. Развестись, например. Да так развестись, чтобы изменщица ничего не получила бы по разводу. А Шопоголикова и не получила бы ни гроша, потому что у них и детей не было, а был брачный договор. Хотя Рогожа был из таких, кому плевать на все договоры и договоренности с бабами. Жена изменила, и если бы он захотел, то наизнанку бы ее вывернул. но перед тем показал, как мучают ее любовника. А Рогожкин как будто не замечал ничего, как будто ему наплевать на все было, даже на свою безопасность. Возможно, у него была своя пассия? А что это меняет? Будь у него хоть сотня пассий, жена должна быть верна ему. Так эти люди считают. То есть вы хотите сказать, я ничего не хочу, просто сказал то, что сказал. То, что случилось с вашим шефом, покушение на него? А на кого же еще? Гасилов просто под раздачу попал. Тот, кто придумал всю эту схему, повеселиться решил. Взбудоражить общество. Человек, чье личное состояние превосходит состояние некоторых отечественных нефтяных магнатов, зарубает топором своего делового партнера, мчится на самом скоростном внедорожнике в мире и слетает с обрыва в речку Пиполовка. Просто чудо, что машина не попала в речку и не загорелась. Кому это выгодно? Вы пробовали методом исключения? Выгодно им всем. Разорвут холдинг на части и разбегутся. А потом продолжат грызню на другом уже дворовом уровне, где каждый сам за себя. Ну, что впустую говорить. Попросите ваших людей переслать мне фотографию той самой дочки Сидоркина. Мы займемся ее поисками. Завтра у нас какое число? 3 августа. Надо поторопиться. Начнем с этой блондинки и с плахи. Плохотников исчез, напомнила Бережная. «Да куда он денется?» – поморщился Рубцов. «Кормушка его здесь».